Вечером в Зимнем дворце гремел оркестр, в залах горели тысячи свечей. По случаю тезаименитства вдовствующей императрицы Марии Федоровны был устроен бал. В 10 часов вечера в залу вошел император Александр. Он был в мундире, ботфортах и лосиных штанах, плотно облегавших его жирные ляжки. Кукольная красота императора, его русые кудри, как всегда, производили неотразимое впечатление на придворных дам немецкого происхождения. Сопровождаемый обер-гофмейстером графом Толстым и генерал-адъютантом Ливином, он прошествовал по залу, обозревая в лорнет млеющих от восторга красоток. В кресле под портретом императрицы Екатерины в тяжелой золотой раме задумавшись сидел министр коммерции Николай Петрович Румянцев. Он поднялся навстречу императору. «Рад вас видеть, Николай Петрович. Есть ли известие от моего посла Рязанова?» — спросил Александр. «Граф, вы, наверное, прячете камергера. Где он? Воюет с японцами на Сахалине или Курильских островах?» «Последнее письмо, ваше величество, только получено», — кланяясь, ответил Румянцев. «Рязанов пишет, что покинул Новоархангельск на ситке и с бригом Юнона отплыл в Калифорнию». «Куда?» «Я не расслышал, граф». Император приложил к уху ладонь. «В Калифорнию, ваше величество! Непоседа! Но для чего же он отплыл туда?» На ситке голод, умирают люди. Николай Петрович решил привезти кормовых припасов, чтобы подкрепить край. Император помолчал. «Когда вернутся в Петербург наши корабли, с которыми ушел в Америку Рязанов, прошло 3 года». «Мы ждем их каждый день, ваше величество». «Ах да, камергер Рязанов просил определить своего сына в пажеский корпус», — забеспокоился император. «Надо исполнить, граф». «По вашему повелению, государь, он зачислен в пажеский корпус. Очень хорошо, я доволен». Император прошествовал дальше, по-прежнему сопровождаемый обергофмаршалом Толстым и генерал-адъютантом Ливином. Он часто останавливался и лорнировал танцующих. На особом кресле, похожем на трон, сидела вдовствующая императрица Мария Федоровна, еще больше располневшая, окруженная со всех сторон царедворцами. Ее белую жирную шею украшали 2 нитки огромных жемчужин. Нежно они превозносили ее до облаков. В эти тревожные дни она возглавила противников Наполеона и вдохновляла немецкую партию. Александр поклонился матери и почтительно поцеловал ее пухлую, сдобную руку. Он еще утром в интимной обстановке поздравил ее с днем ангела, а сейчас подчеркивал свои нежные сыновние чувства перед Петербургом и Европой. «Надеюсь, ваше здоровье по-прежнему не вызывает опасений. Благодарю, ваше величество». Император подошел к своей жене, Елизавете Алексеевне, сидевшей в кругу придворных дам. Глаза у нее были красные, заплаканные. Александр знал, в чем тут дело. Недавно умер ее любовник, ротмистр конногвардейского полка Алексей Охотников. Он получил удар кинжалом при выходе из театра и вскоре умер. Говорили, что убийца был подослан великим князем Константином, оскорбленным невниманием Елизаветы Алексеевны к его чувствам. «Дорогая, как твое здоровье?» — целую руку императрицы спросил Александр. «Все ли хорошо у тебя?» Императрица ничего не ответила, она молча склонила голову. На этом ритуал был окончен, император прошествовал дальше. Прищурив заплывшие глазки, вдовствующая императрица смотрела вслед удалявшемуся императору. Нет, она не уважала своего сына, слишком молод и недостаточно внимателен к матери. Однако она получала 1 000 000 рублей в год на свое содержание. 1 000 000 — это в государстве, где многие чиновники получали 36 рублей годового жалования, где можно было нанять повара с женой-прачкой всего за 3 рубля в месяц. Главный правитель российско-американской компании «Баранов» вместе со всеми русскими, кадикцами и алеутами, работая в тяжелейших условиях, вряд ли мог получить 1 000 000 рублей чистой прибыли ежегодно.